1994. Константин лежал в огромной кровати, наблюдая за раздевавшейся Магдой. Теперь отношения у них установились дружеские, более или менее. Ладно, в точности то, чего он хотел, не получилось. Волшебство, какое обещали ему мысли о сестрах Габбар. И все-таки он добился многого. У него большой дом, прекрасный участок земли, жена с хорошей фигурой, не мами Ван Дорен, конечно, однако у нее есть своя стать, есть твердые взгляды, и жены других мужиков до смерти ее боятся. Мами Ван Дорен, американская актриса и секс-символ. А если ему потребуется секс, так он всегда может поехать в город и снять шлюху. Это не сложнее, чем упаковку пива купить. Да сказать по правде, так оно и лучше. Сексуальная жизнь его продолжала изменяться. Некоторые из этих девочек знали свое дело, а он в его-то годы все еще весь взбрыкивал, когда в его машину забиралась новая девчонка. Смесь нервной дрожи с юношеской похотью. Она еще посещала его, 67-летнего мужика, которого один раз уже подвело сердце. У него имелась вечная новизна шлюх и демонстративная викинговская непреклонность жены. Имелся процветающий огород, имелись внуки, имелась лодка, которую он только что купил для Бена. Для этого безупречного мальчика, паренька, который может все, которого ничто удержать не способно. Ничто. Красивого, сильного, умного и богатого. Константин и сейчас еще ловил кайф, вспоминая, как покупал вместе с Беном лодку. 12-футовую, модель «Родос», быстроходную, великоватую для парнишки, которому всего 14 лет. Ну да он с ней справится. Ему нравится напрягать все силы. Магда снимала лифчик с таким видом, будто ее титьки — это какое-то секретное оружие в войне с мужчинами. Ну и пусть ее. Это счастье. Своего рода. Вот так ты и продвигаешься в будущее. Перестаешь слишком помногу думать о себе, о своих амбициях, о потребности петь громче всех. Перестаешь тужиться на этот счет и начинаешь получать удовольствие просто-напросто от того, что ты мужчина, которого могут любить и уважать твои внуки. Дети стояли слишком близко к тебе, видели слишком много ошибок, которые ты совершал, когда сам был молод. Внуки — другое дело. Детям твоих детей ты отдаешь все самое лучшее. Разговариваешь с ними, ободряешь, холишь их души, словно выращивая тропическую птицу, которая сможет прожить еще 100 лет. Покупаешь им лодку, разворачиваешь ее носом к горизонту, забираешься в нее и говоришь: «Вперед, ребята! Поехали! Давайте, покатайте старика!» И он представил себе, как летит в режущий носом воду лодке. Бен любил все, что крылось в слове «лодка». Любил то, что оно говорило о его способностях, о начале его будущего. Он думал о доме деда, встающем с освещенными окнами над океаном. Думал о пристани в заливе, у которой покачивается на черной воде лодка, ожидая его. Видел океан, уходящий вдаль, чтобы встретиться со звездами, и думал о созвездиях с их необитаемыми планетами, о системе миров настолько огромной, что в одном из них непременно должен существовать мальчик с такими же, как у него, голосом, телом, мыслями, но без того, без другого. Ему казалось, что он может забраться в лодку и поплыть в этот другой мир навстречу с собой. Он может расти и меняться, поставить, еще не дожив до 17, трансатлантический рекорд скорости, попасть на страницы National Geographic. Журнал напечатает на развороте его глянцевую фотографию, голая, обрызганная поблескивающей водой грудь, суровое уверенное лицо, чеканный, как на монете, профиль. И как только эта фотография появится в журнале, он обратится в своего близнеца. Он лежал на кровати, охваченный уверенностью в будущем счастье. Сейчас, в этот миг, он находится в прошлом. и сбрасывает его с себя. Все еще может случиться. Он может обнаружить, что меняется. Тут до него донесся снизу голос дяди Уилла, затем его же высокий с придыханиями смех. А миг спустя, когда дверь комнаты Бена приотворилась, радость мгновенно сменилась ужасом. Таким, точно его застукали за совершением чего-то позорного. Сьюзен забыла постучать. Она старалась помнить об этом. Сыну почти 15, он нуждается в уединении. Но помнить было трудно, потому что он, казалось, не имел никаких тайн. В нем не было ни тени вздорности, которой она ждала от сына-подростка. «Привет», — сказала она. «Прости, что не постучала. Мне стало тревожно за тебя. Ты хорошо себя чувствуешь?» Выглядел он как-то не так. Слишком рано встал из-за обеденного стола. На него это было не похоже. Бен ответил, что с ним все в порядке. Она покивала, стоя в двери, держась ладонью за дверную ручку. Ее все больше поражало и внушало все большее облегчение то, что она помогла произвести на свет этого мальчика. Это светозарное существо, которое получает лучшие оценки без какой-либо зубрёжки, понимает спорт, как птица понимает полет, и, что замечательнее всего, без всякой издевки относится к другим детям, большая часть которых стоит в том или ином отношении ниже его. Она чувствовала в этом некое избавление. Будь она женщиной религиозной, ей, пожалуй, привиделся бы в этом знак благоволения Божьего, одобрения им наших усилий, готовности закрывать глаза на предрасположенность нашей плоти к падению. Она и тот вместе вырастили мальчика, который живил их дом своей добротой, своей скромной, но безоговорочной одаренностью. Он был оправданием их жизни, причиной всего. Она спросила: «Так ты уверен, что хорошо себя чувствуешь?» И он неохотно, потому что был таким, каким был. Мальчиком, который болезненно, это ж видно, переносит редкие у него приступы раздражения и подозрительности, неохотно признался ей, что недолюбливает дядю Уилла. Она прикусила нижнюю губу. «Ах, Билли!» Ей не хотелось ополчаться на него, потому что она знала брата слишком маленьким и слишком беззащитным. И очень хорошо понимала, какую пагубную паутину сплели их отец и мать. Но в то же самое время и неприязнь сына была ей понятна. Она ощутила даже, внутренне покраснев, мгновенную, мучительную для нее потребность поаплодировать этой неприязни. Сын жил в мире простой добродетели, и для сделанного Билли выбора места в этом мире не было. Она с удивлением обнаружила, что может и обожать своего сына, и любить Билли, и невнятно радоваться нелюбви сына к Билли. Она напомнила Бену о том, как важно оставаться терпимым к людям, какими бы они ни были. Сказала, что дядя Уилл — хороший человек, что мы должны быть великодушными к людям, даже если не одобряем полностью выбор, который они совершают. Ей нужно было как-то уравновесить влияние Тодда с его мелкого помола нравственностью, с нараставшей ненавистью ко всему, что отлично от него. Бен согласился с ней, чего она, собственно, и ожидала. Пусть даже сама согласной во всем этом с собой не была. И она попросила его спуститься к десерту, пообещав, что сразу после десерта он сможет пожелать всем спокойной ночи и вернуться в свою комнату. Когда Сьюзен и Бен вернулись в столовую, Тодд испытал облегчение. Он не любил оставаться наедине с братом жены. Не то чтобы вещи такого рода действовали ему на нервы. В них присутствовало скорее социальное затруднение, чем какой-либо телесный дискомфорт. Странные чувства. Странное. Собственно, даже и не социальное, в строгом смысле этого слова, потому что у них всегда имелась тема для беседы — система образования. По счастью, этот тип был учителем. Всякий раз, когда Тодд и Уилл оказывались один на один, кто-то из них обязательно заводил разговор о прискорбном состоянии американской образовательной системы, и они мусолили эту тему, пока не возвращалась, чтобы спасти их, Сьюзен. Так что нет, не чисто социальное. Дело, наверное, в том, что присутствие ее брата в доме отдавало какой-то чрезмерной вольностью. Казалось, что в дом залетела птица. Брат Сьюзен создавал примерно такое же ощущение диковатой угрозы. Никто в этом не признается, но ведь каждый из нас побаивается жаворонка, сойки, да хоть воробья, когда тот залетает в наш дом и начинает порхать по комнатам. Такое любого достать способно. Пренебрежение ко всему, ощущение жизни, которой здесь отнюдь не место. В общем, когда Сьюзен и Бен вернулись, он почувствовал себя так, точно кто-то изловил эту сумасшедшую птицу. Увидев Сьюзен, Уилл в который раз удивился, хоть и отсутствовала она всего несколько минут. Она старела. Вот что удивляло его. Не само старение, но то, что сестра обращалась в одну из тех жилистых, покрытых лаком женщин, про которых говорят, когда-то была красива. То, что Сьюзен когда-то была красавицей, а ныне взяла курс на закат. Когда ее сын угрюмо опустился на стул, Сьюзен сообщила. «Он потратил столько сил на домашнюю работу по естествознанию, что я решила накормить его десертом, а после отправить в кровать». Ненормально, конечно, что Сьюзен начала приобретать усталый вид, а Зои выглядит лучше, чем когда-либо прежде. Зои, больная, живущая с сыном в Вист-Виллидж, без каких бы то ни было денег. Зои, ставшая в последнее время бледной и четкой, как роза. Что ж, Сьюзен купила сразу полный комплект, не так ли? Вышла за адвоката, за украшенный колоннами дом в Коннектикуте и обязалась быть в дальнейшем сокровищем. А теперь начинает проступать наружу напряжение сил, которого это потребовало. Такую цену и платят люди за упорядоченное существование, за покорство. Уилл любил Сьюзен, жалел ее, но при этом скрупулезно выискивал свидетельство того, что она несчастна. Разумеется, ей приходится расплачиваться горем за все, что она получила. Уиллу было стыдно, и тем не менее он не мог не желать для нее какой-то кары за ее республиканское благополучие, за поддельно сельский интерьер ее дома, за недалекого мужа, политические воззрения которого были лишь немногим левее воззрений Гитлера, и за их сына, росшего в таком безоговорочном богатстве, что, став взрослым, он сможет по-настоящему, всерьез навредить нашему миру. Уилл мирился с визитами в дом сестры, но удовольствия от них не получал. Он говорил Гарри, что ощущает себя антропологом, пытающимся зафиксировать обряды и ритуалы древней культуры, которая начинает разваливаться под бременем накопленной ею истории, упрямой веры в то, что можно жить и не изменяться. Вспомнив о Гарри, Уилл извинился и ушел в свою комнату, чтобы позвонить ему. Сказал, что забыл известить Гарри о том, что благополучно добрался до Коннектикута, хотя на самом-то деле ему просто хотелось услышать голос Гарри, звучащий среди здешних сосновых буфетов, старинных зеркал, аммонитских стёганых одеял, медных горшков и ситцевых наволочек, услышать, ясно сознавая тот никем вслух не признанный факт, что не будь он братом Сьюзен, ее муж и сын никакого удовольствия, принимая его в своем доме, не испытывали бы. Он хотел, чтобы Гарри напомнил ему, эти люди побеждают далеко не всегда. «Алло? Привет, это я, доехал. Все в порядке?» «Конечно, более-менее». «Они уже довели тебя до белого коленя?» «Ну да, разумеется». «Ты не можешь говорить откровенно?» «Ну, в общем-то, нет». «Ничего, скоро все закончится. Уикенд состоит всего из двух дней, а здесь тебя ждет бутылочка скотча». «Это хорошо». «И я тоже жду. И того лучше. А теперь возвращайся к республиканцам и разговаривай с ними поласковее. Проникнись к ним жалостью. Выборы они проиграли, да и все нынче идет не так, как им хочется». «Ты действительно веришь в это?» «Нет, просто пытаюсь утешить тебя. Позвони мне завтра, если захочешь». Зои дышала через пластиковую трубку. Пыталась понять, улыбается ли она. Наблюдала за Биллом и Сьюзен, которые наблюдали за ней. Там, где она находилась сейчас, было все то же. Болезнь, тяжесть в легких, усталость, которая не давала ей приподняться, как будто все ее тело опутывали тонкие нити. Была боль, затрудненность дыхания, привычный страх. Но теперь она жила внутри всего этого. Она начала соединяться со своей болезнью и наблюдала за сестрой и братом издали, как будто отъезжала на поезде, а они остались на перроне и смотрели ей вслед. И словно отъезжая на поезде, ощущала печаль, смешанную с облегчением. Удивительное, извращенное удовлетворение, рождаемое всего-навсего тем, что она едет куда-то, а все прочие остаются позади. К ней приходило понимание. Умирать, быть может, совсем не так тяжело, как ей казалось. Она поняла, что может просто уйти, соединиться с болезнью и не тревожиться больше ни о чем, перестать удерживать себя здесь. Пусть болезнь получит ее. Сестра что-то сказала. Зоя приподняла руку, с усилием натянув незримые нити. Положила ладонь на ладонь Сьюзен. Сьюзен нуждалась в утешении. И Зои была рада утешить ее, потому что знала, как делается это простое, обычное дело. Потом вернулась мать, и с ней Джамаль. Мать стояла беспомощная, красиво одетая, положив ладони на плечи Джамаля. Зои, увидев сына, покинула болезнь и возвратилась в комнату, потому что не ощущала в расставании с ним никакого удовлетворения, даже намека на него. Сын тянул ее назад. Он смотрел на нее, и глаза его сердито поблескивали, не узнавая. И Зои постаралась остаться в комнате ради него. Постаралась снова запахнуть собой и улыбалась. Она сняла с ладони Сьюзен свою ладонь, протянула ее Джамалю. Он отступил на шаг, и Зои впервые услышала голос, который не был голосом, не произносил никаких слов, просто прокатывался сквозь нее, как камень. «Отдай ему его ужас, его ненависть, все, что он предпочтет запомнить о любви, и пусть он живет». Она подумала, что сможет сделать это, и ощутила блаженное облегчение, бывшее более глубоким и полным, чем любой сон. Но затем решила не делать. Осталась в комнате, дышала, пока Уилл не понял, наконец, каких это требует усилий, и не увел их всех. Джамаль не находил себе места. Он не мог сносить одиночество. Не мог сидеть дома, не мог пойти к Кассандре, даже к ней, потому что теперь и там жила болезнь. Он мог быть с Долорес, только это одно у него и осталось. Грубая, нисколько некрасивая Долорес, которой было на все наплевать. Он мог быть рядом с ней. «Эй, малыш», — шептала она, — «давай, отыми меня здесь». Он имел ее в заброшенном доме на 11-й стрит, имел на кухне ее сестры, имел в конце перрона подземки. У Делорес были большие для 13-летней девочки груди, сильные узкие бедра, пухлое лицо с косоватыми глазами и жаркая влага между ног. Он проталкивался туда и терялся в ней. С Долорес он мог становиться никем, обращаться в жар, в подушки грудей, в запах блеска для губ и ванильных духов. Он не любил ни ее, ни подробностей ее жизни, ни фильмов, которые ей нравились. Он любил теряться в ней. Любил быть внутри. Они делали это повсюду. На крышах домов, на причале, который упирается в Кристофер-стрит, в портале украинской церкви. Она кусалась, шептала его имя, стискивала его зад и вталкивала в себя все сильнее. Ей хотелось, чтобы он ушел в нее весь. А он ни о чем другом не думал. Когда ее не было рядом, он либо дрочил, либо прикидывал, где подрочить в следующий раз. Мысли о ней вели его от одного дня к другому. Однажды он сидел в больнице у постели спавшей матери. Рядом никого не было. Так он подрочил и там. Трудился, сунув руку в карман джинсов, а мать дышала через трубку. Вдох, потом другой. Он был беспомощным. Жил этим желанием. Только один раз ему пришла вдруг в голову мысль, которая остановила его. Он и Делорес шли по второй авеню. Уже стемнело. Можно было заняться этим в кустах парка Томпкинс-сквер. И Делорес повела его туда, но он ее остановил. Сказал, что там небезопасно. «Ну, правильно», — ответила она. «А на ступеньках церкви было безопасно?» Он настоял на своем, бросил ее, ушел из парка. Она догнала его, жаловалась, а ему нечем было оправдаться. Не мог же он сказать ей, что из парка видны окна Кассандры, так что делать это здесь он не может. Здесь он не может. Включать свет Кассандра не стала. Сидела в темноте, курила, слушала музыку. Когда снизу позвонила Мэри, Кассандра нажала на кнопку домофона, впустила ее в дом и зажгла лампу, которая стояла на столике, опиравшемся когтистой лапой об пол. И темнота приобрела медовое свечение, в котором плавали черные пятна. Кассандра отперла дверь и стала ждать. Она услышала шаги Мэри, различила запах ее духов. Сегодня ими были Джой, 3.30 унция. «Здравствуйте», — сказала Мэри. «Здравствуйте, милочка», — ответила Кассандра. «Входите, снимайте плащ. Как Зои?» «По-моему, немного лучше. Ей дали что-то, и она заснула». «Нам следует забрать ее оттуда, как только будет можно», — сказала Кассандра. «Больницы опасны». «Ну, похоже, за ней там очень хорошо ухаживают». «Не обманывайте себя. Они ужасны». «Ладно», — сказала Мэри. «Сейчас у нас большого выбора ведь нет, верно?» «Нет, сейчас нет». «Вы что-нибудь ели сегодня?» — спросила Мэри. «Угу». «И что же?» «Супчика похлебала», — ответила Кассандра. «И все? «А я больше ничего и не хотела. Не давите на меня, дорогуша». «Хотите, я вам почитаю?» — спросила Мэри. «Минутку. Я собиралась отдать вам одну вещь». Кассандра подошла к туалетному столику, порылась в нем, нащупала низку жемчуга. «Вот», — сказала она, протянув руку с жемчугом туда, где, как она полагала, стояла Мэри. «Ой, я не могу их взять». «Прошу вас, возьмите. Я их почти никогда не ношу, а это, чтобы вы знали, одна из самых крупных моих краж. В Тиффани или в Картье я никогда не шуровала, там все уж больно внимательны. Но поверьте, чтобы утащить такие бусы даже из Бёрдфорда, требуется изобретательность и немалая. По большей части мне приглядывалась всякая ерунда, но это ожерелье — одна из немногих вещиц, в которых я могу себе вас представить». «Нет, ну правда», — сказала Мэри. «Побалуйте меня. Примите от старой трансвеститки горстку жемчужин. По крайней мере, примерьте их». «Ладно, хорошо». Мэри взяла бусы. Кассандра, услышав щелчок замочка, спросила, «Как они смотрятся?» «Они прекрасны». Вы вполне можете взять эти бусы сейчас. Я же все равно вам их оставлю. И если честно, милочка, когда придет мое время, тут может начаться настоящая свалка желающих поживиться. А я знаю типчиков, способных стянуть все из квартиры быстрее, чем вы простынку с кровати стягиваете». «Беру», — сказала Мэри и замолчала. «Вы как?» — спросила Кассандра. «Прекрасно». «Ну и хорошо». «Знаете, я никогда вам этого не говорила», — начала Мэри. «Сделайте милость. Не сентиментальничайте, ладно? Я нынче не в настроении для таких штук». «Да я не сентиментальничаю. Просто хотела сказать вам, что тоже брала чужое». «Это как же?» «Воровала в магазинах. Я тоже этим занималась». «Ну ты подумай», — сказала Кассандра. «Не знаю, почему я это делала. Дорогих вещей я никогда не брала». «Тут нет ничего загадочного. Вам просто хотелось заиметь какую-то вещицу. Это с каждым бывает. Мы живем в огромном мире, набитом барахлом, и хотим получить кое-что из него». «Да, но я могла преспокойно купить все это». «Ну, значит, вам требовались острые ощущения, а у вас крылась криминальная жилка. Подумать только, в другой версии наших жизней мы могли бы сидеть в одной камере». «Да, меня один раз арестовали», — сказала Мэри. «Меня арестовывали, дайте-ка прикинуть, раз 5 или 6, по-моему. Хотя все эти фантазии насчет тюрьмы по-настоящему хорошие никогда не сбываются». «Я об этом ни одному человеку не рассказывала. Муж знал, а дети нет». «Ну, теперь вы исповедовались, и это что-нибудь изменило?» «Да вроде бы нет». «Исповедь вообще сильно переоценивают, так я считаю». «Я принесла книгу, которую вы хотели», — сказала Мэри. «Вы ее сперли, милочка?» «Нет, я ее купила. Я уже многие годы ничего не крала. Просто перестала, и все. По правде сказать, я не знаю, почему начала воровать, и не знаю, почему перестала». «Мы существа загадочные». «Да, похоже, что так. Меня, к примеру, долгое время мучили приступы удушья. Я даже валиум принимала. А потом постепенно они словно ушли куда-то. Ну, по большей части. Случается, конечно, но так редко, что теперь я обхожусь без пилюль». «Я всегда говорила, невроз можно либо вылечить, либо просто взять измором». «Может, и так». Кассандра спросила: «Как вы себя все-таки чувствуете?» «Я? Замечательно. Вот как вы себя чувствуете?» «Тоже замечательно, милочка». Мэри взяла Кассандру за руку. «Все будет хорошо». «Ой, ради бога». «Да нет, я о том, что с Джамалем все будет хорошо. Я помогу заботиться о нем». «И прекрасно». «Он такой милый мальчик». «Он дикарь», — сказала Кассандра. «Но у него огромное сердце. Только прошу вас, не пытайтесь его укротить. Не пытайтесь слишком часто. Ничего у вас не выйдет. Только лишние неприятности наживете». «Я буду очень стараться». «А это и все, что мы можем, ведь так?» Мэри прикоснулась к жемчугам на своей шее. «Они прелестны». «А, жемчуга? Да». «Может быть, присядете? Вы, наверное, устали». «Есть немного». Мэри подвела Кассандру к тонконогому, обтянутому бледно-синим бархатом диванчику. «А вот эту штуковину я увела из дамской уборной Бонвы Теллера». «Диван? Как вам это удалось?» «Это было непросто, милочка, поверьте. Могу поспорить, вы ничего и в половину такого же большого отродясь не украли». «Нет», — — согласилась Мэри. «Не украла». Кассандра устроилась на диване, подложила под голову подушку. «Вам ничего не нужно?» — спросила Мэри. «Воды? Чаю?» «Нет, ничего. Начинайте». Мэри открыла книгу. «У меня была ферма в Африке, в предгорьях Нгонго». Так начинается книга Карен Бликсон «Прощай, Африка». Перевод Ковалёвой.